Приложение интернет-знакомств как угроза национальной безопасности. Мобильное приложение для геев Grindr попало под пристальное внимание правительства США после того, как китайская компания Beijing Kanlan Tech приобрела контрольный пакет акций популярного приложения для гей-знакомств, и оно потребовало от новых владельцев отказаться от контроля над компанией. Комитет по иностранным инвестициям США, правительственный орган, уполномоченный контролировать угрозы безопасности для американских компаний, заявил, что покупка китайцами Grindr является угрозой для национальной безопасности США из-за риска, связанного с конфиденциальностью пользователей приложения. В числе рисков отмечается получение китайской компании Beijing Kanlan Tech доступа к конфиденциальным личным данным пользователей Grindr, включая их историю ВИЧ, доступа к геолокации пользователей, которая может отслеживать пользователей Grindr по мере их перемещения из одного места в другое, что особенно опасно для безопасности, поскольку могут отслеживаться данные правительственных и военных чиновников, государственных подрядчиков, которые используют приложение Grindr и могут быть скомпрометированы или подвергнуться шантажу. По данным NBC News, сотрудники Grindr также были обеспокоены другими потенциальными рисками для безопасности в результате продажи приложения Grindr китайцам. Нераскрытые источники в компании сообщают, что новый технический директор Grindr Скотт Чен часть внутренних коммуникаций передал китайской социальной сети WeChat, сделав таким образом Grindr уязвимым для хакеров. А также он предложил партнерство команде исследований ВИЧ, имеющих связи с китайским правительством. В результате деятельностью компании Beijing Kanlan Tech заинтересовался Комитет по иностранным инвестициям в США, который рассматривает последствия иностранных инвестиций в компании или операции в США для национальной безопасности, которая отслеживает другие китайские компании и инвесторов, которые приобретают американские компании, в частности, для изучения потенциальных нарушений безопасности и проблем конфиденциальности. Кстати сказать, Grindr был заблокирован Министерством телекоммуникаций Ливана в 2019 году. Это событие уже привлекло внимание известных международных правозащитных организаций. Директор по исследованиям Ближнего Востока Amnesty International Лин Маулф выступила с заявлением в ответ на эти новости. «Решение о запрете Grindr в Ливане является глубоко регрессивным шагом и ударом по правам человека местного ЛГБТ-сообщества. Помимо того, что этот шаг является вопиющим посягательством на право на свободу выражения мнений, он будет способствовать укоренению и легитимизации гомофобных взглядов в стране. Никто не должен подвергаться дискриминации или наказанию за свою сексуальную ориентацию. Вместо того, чтобы блокировать приложения, используемые гей-сообществом, ливанские власти должны немедленно отменить этот запрет и сосредоточить свои усилия на прекращении репрессий против ЛГБТИ». Многие опасаются, что запрет Grindr сигнализирует о растущем давлении на ливанское ЛГБТ-сообщество. Страна уже давно считается более либеральной и более приемлемой для гей-культуры, чем где-либо на Ближнем Востоке. Но блокировка приложения является последним в серии шагов властей по ограничению прав ЛГБТ-плюс людей в Ливане. Чуть более года назад силы внутренней безопасности страны также запретили мероприятия, организованные активистами ЛГБТ+, по случаю Международного дня борьбы с гомофобией и трансфобией.